Лотар оглянулся. В самом темном углу стоял стул, на котором сидел Капис. В полутьме обычный нормальный человек не смог бы прочитать выражение его лица. Но Лотар без труда уловил усмешку на тонких губах лекаря. Должно быть, ему все это очень нравилось. Гергас, который стоял сбоку от Лотара, наоборот, беспрерывно хмурился. К тому же он почти не поднимал глаз от пола, словно там было что-то, чего не следовало упускать из виду ни на мгновение. «Может быть, его грызли сомнения?» — подумал Лотар. «Но проникать в его сознание сейчас было бы ошибкой. Если кто-нибудь перехватил бы такое слабенькое колдовство, его обвинили бы в попытке оказать магическое воздействие на свидетелей и судей. И тогда приговор один — смерть. И довольно мучительная». «Хорошо, приступим!» — громко сказал Бугашит и посмотрел, готов ли писец. Потом он начал следствие. «Отвечай, чужеземец! Ты убил княжича!» Лотар выпрямился и ответил очень спокойно. «Нет!» «Но тебя арестовали возле тела княжича!» «Я пытался разобраться, что произошло. Но Гергасу не требовалось разбираться в том, что произошло. Он сразу понял, в чем дело. Вероятно, потому что я уже снял труп Кванета с княжича. Но вообще-то я хочу спросить его, почему он был так уверен, что княжичу не требуется помощь. Как он мог знать, что княжич мертв?» Бугашит бросил взгляд на Гергаса. Капитан городской стражи открыл было рот, чтобы ответить, но Бугашит резко махнул рукой, чтобы Гергас не прерывал допрос. «Не беспокойся, в свое время спросим». Лотар едва заметно улыбнулся. «А я и не беспокоюсь». Бугашит чуть не подпрыгнул, потом подошел к князю, быстро взглянул ему в глаза, убедился, что тот все слышит, и закричал. «А зря! Я бы на твоем месте крепко подумал, прежде чем успокаиваться. Все-таки тебя обвиняют в убийстве наследника престола. Мне назвали человека, который видел, что княжич был еще жив, пока ты к нему не подошел. Так приведите сюда этого человека. Я поговорю с ним, и всем станет ясно, что он лжец. Ты знаешь что-то и можешь опровергнуть его обвинение?» «Конечно». «Что именно? Только учти, ты должен убедить нас всех». «Я хотел бы отвести обвинение, когда тот человек будет стоять здесь, перед нами». «Зачем тебе это, желтоголовый?» — тихо, едва шевеля губами, спросил князь. «Чтобы знать, кто за всем этим стоит, ваша светлость». «Не тебе требовать, чужак!» — заревел вдруг из своего угла Капис. Лотар опять усмехнулся. «Я уже устал объяснять, что именно чужакам в этом деле должно быть больше веры, потому что местные-то как раз и затеяли весь этот заговор». «Заговор? А что ты знаешь о заговоре?» — спросил Бугашит. «А как иначе объяснить то, что все ссылаются на показания каких-то людей, а сами эти люди остаются неназванными и почему-то не присутствуют здесь?» Бугашит подошел к Гергасу и о чем-то долго с ним перешептывался. Как ни превосходна была акустика большого зала с голыми стенами, Лотар не смог, не поднимая уровень слуха выше обычного человеческого, понять, в чем там дело. Но послушивать он не стал, все было и так понятно. Гергас отказывался разыскивать выдуманную личность, которая ему якобы доложила о виновности Лотара. Потом Бугашит подошел к князю. С ним разговор был еще короче. «Нет, мы должны все выяснить здесь и сейчас», — сказал князь, опуская веки. На этот раз Лотар был в этом уверен. Он не позволит себе провалиться в болезненную муть беспамятства. Он будет слушать все, как бы это ни было ему трудно. «Хорошо, Лотар», — обратился, наконец, Бугашит к последственному. «А как бы ты доказал, что этот человек лжец? Скажи мне, не как твоему следователю, а как человеку, который хочет узнать правду?» «Я бы попросил его показать, в какой позе лежал Кванет и княжич. Он бы не показал, ибо в том положении, в каком я их нашел, убить было невозможно. К тому же в тот момент их смерть уже видели не меньше 2 дюжин людей. Если бы я сделал хоть что-то не то, они бы все были тут, хотя бы для того, чтобы оправдаться. Это убедительно?» Бугашит дернул себя за бородку. «Пожалуй». И вот он стал менее агрессивным. Он действительно начинал думать. «У тебя есть своя версия произошедшего? Если говорить только о смерти княжича, то законченной версии нет. Есть только вопросы. Например, Капис перед толпой говорил, что знает какого-то колдуна, который продал Сашуру свое варево. Что это было за состав? Отрава или приманивающее зелье? Я думаю, что это была какая-нибудь необычная отрава. Сашур не блистал умом, но рвался действовать. Он вполне мог придумать такой глупый ход и попытаться отравить собак. Но в любом случае, где этот колдун? Не по милости ли Каписа воевода поплатился за свою глупость жизнью?» Капис вскочил с места и попытался обвинить Лотара в том, что тот увидит следствие в сторону. Но слова его прозвучали не так убедительно, что даже Бугашит попросил его не тратить время зря. «Почему ты назвал попытку отравить собак глупостью?» — спросил вдруг Гергас. Да ведь мы о них ничего не знаем, и только шарлатан при этом будет утверждать, что знает зелье против этих чудовищ. Если бы кому-нибудь был известен способ истребления подобных чудовищ, уверяю вас, он не торговал бы своим зельем здесь, в Мираме. Он был бы известен далеко за пределами континента, как один из величайших воинов мира». «Понятно», — кивнул Багашит, не то соглашаясь, не то переводя допрос в иное русло. «Но мы говорим о гибели княжича, наследника престола. Что ты можешь сказать об этом?» «Гергас со своими дружинниками слишком медлил, или кто-то оказался чересчур быстрым. Так или иначе, он просто арестовал первого, кто, как ему показалось, не сможет отвертеться от обвинений». Гергас шагнул вперед. Его шаг прозвучал под этими сводами, как удар бича. «Я видел тебя над телом. Я был обязан». «Ты действовал правильно, капитан», — остановил его Бугашит. «А вот наш многоречивый чужеземец, кажется, забывает, что его руки были в крови, когда его арестовали. В крови тех, кому я разбил физиономии, прорываясь княжичу на помощь. Полагаю, я имел на это право. Или почтенный судья будет защищать людей, пришедших творить расправу к дому Сашура?» «Это преступление будет в свое время также расследовано», — Бугашит, нахмурившись, посмотрел на писца, быстро чиркающего своим стилосом по вощеной дощечке. «Если у вас найдется время», — продолжил за него Лотар, — «в чем я очень сомневаюсь, времени нам не дадут». «Ты что-то знаешь?» «Я знаю, что угроза, исходящая от собак, и убийства в городе связаны между собой. Кто-то задумал все это давно, и ему невыгодно с чем-то разбираться, чтобы не выдать себя раньше времени». «Это все слова, а где доказательства? Причем такие, чтобы мы им поверили».